Глава 11. Честь невесты. Король Старм уже не спал. Он устроил малый совет с герцогами Шелкового и Южного Щитов. Когда камердинер доложил о приходе дочери, Эстарм с неудовольствием поднял седую голову от разрисованных карт. Вслед за камердинером в оранжевый кабинет тотчас влетела и сама принцесса. «Доброе утро, отец!» Леолия поспешно присела в реверансе. Быстрый взгляд карих глаз скользнул по советникам отца. Старик, высокий, сухой и костлявый, как сама смерть, с провалившимися куда-то под брови тусклыми глазами, грузным носом, бугрящимся наростами бубонами, последствиями пережитой чумы. Это, конечно, Диармет, герцог Южного Щита, старший брат покойной королевы, тот самый, чей голос решил ее судьбу. Белокурый молодой человек с изнеженными чертами лица, немного полноватый, но покошачьи грациозный, разодетый в нежный шелк, мягкий бархат и тончайшие кружева, Нейос, шелковый щит. Зеленые глаза его смотрели на мир лениво и сонно. «Ваше высочество!» – промурлыкал он сладким голосом. «Какое счастье видеть вас с утра!» «Этот кот мышей-то ловить умеет!» – хмыкнула про себя Леолия. Она, конечно, знала, что шелковый щит, через который проходят важнейшие торговые пути на восток, одно из самых богатых герцогств Элсдейра, вот уже несколько лет воевал с княжеством Тинатин. Но как же может такое изнеженное существо противостоять воинственным кочевникам? «Благодарю вас, ваша светлость!» Леолия мягко улыбнулась. «Батюшка, мне нужно срочно переговорить с вами. Это важно!» Нейос сонно улыбнулся. «Позволите нам выйти, ваше величество!» Промурчал он, поднимаясь. Его полноватое тело словно перетекло из сидячего в стоячее положение. «Вы меня очень обяжете, господа. Продолжим наш разговор после обеда», — устало отозвался монарх. Оба герцога почтительно вышли и аккуратно прикрыли дверь. «Отец!» Леолия шагнула к столу. «Я все знаю. Совет щитов приговорил меня выйти замуж за Эйдерда. Но я не хочу. Вы же не отдадите меня за этого мерзавца?» Эстарм поморщился. «Что за манеры, Лия? Где твое воспитание?» «Отец, он ведет себя с вами так, будто это он ваш король, а вы – недостойнейший из его слуг. Он унижает вас, унижает меня». Король тяжело вздохнул, глядя, как дочь мечется по комнате. В волнении она стискивала пальцы. Уткнулся лицом в ладонь, тяжело опустив голову на руку. «Леолия!» Его усталый голос заставил принцессу замереть и смолкнуть. «Ты – дочь короля. В случае, если у твоего брата не появится детей, ты унаследуешь трон. Конечно, тебя воспитывали милосердные девы, и ты не владеешь искусством политики, и все же. Неужели ты не понимаешь, насколько король зависит от своих щитов? Четверо против троих, Лия, поддержали ваш брак. Герцог Эйдерт ясно дал понять, что, не получив искомого, начнет междоусобную войну, и трое щитов присоединятся к нему». «Двое!» – резко перебила Леолия. «Дядя не пойдет против своего короля». «В южном щите чума», – тихо возразил Эстарм, не отнимая головы от руки. «Единственное, что позволяет хоть как-то выживать людям, – это медвежьи камни. Диармет не рискнет пойти против медвежьего щита». «Но и за него против нас он не выступит!» Губы короля скривились в усмешке. Глаз, скрытых ладонью, принцесса по-прежнему не видела. «Смотря что ему пообещает медведь». Леолия озадаченно посмотрела на отца. «Но он же твой шурин!» «Диармет на 30 лет старше твоей мамы, Лия. Их мало что связывало. Но даже если ты права, и хранитель Южного Щита не присоединит свое войско к медведцам, Нейос занят войной с Тинатином. Шелк не станет воевать на два фронта». «Но золотой и серебряный...» «За меня. Но их всего два, Лия. И междоусобная война со всеми ее ужасами. Ты же читала про мятеж герцога Юдарда? Король Френгон наголо разбил его, и... Король отнял ладонь. Взгляд голубых глаз был сух и холоден. И ничего не смог сделать. Юдард сохранил свою власть в медвежьем щите и передал ее своему сыну. Да, опала последовала. Проклятый герцог до конца жизни не появлялся в столице. Вот и все наказание Лия. В той битве погибла королева Руири, любимая женщина святого Френгона. Погиб младший брат короля и его супруга принцесса Марианилла. Погиб золотой щит вместе с тремя сыновьями. И древняя династия золотых королей пресеклась. И все равно король Френгон, одержав победу над мятежниками и вернув себе столицу, не смог наказать герцога. И медвежьим щитом по-прежнему правят шумейсы. «Но почему?» — крикнула Леолия. Ее душила ярость. Принцесса понимала, что отец хочет сказать всей этой предыстории, куда он клонит. «Ну уж нет, ни за что!» «Потому что короли редко делают то, что хотят. А если и делают, то заканчивают, как твой дед, которого собственные подданные задушили в спальне». Эстарм жестко глянул на дочь. «Запомни, Леолия, не королевство для королей, а короли для королевства. Ты должна думать о том, чего хотят твои подданные, учитывая интересы тех, на кого опираешься». «Я не королева, и ей не буду», – прошипела принцесса. Ее трясло, как в лихорадке. «И женой потомка проклятого Юдарда тоже не стану». Девушка резко развернулась и ошпаренной кошкой выскочила в дверь. «Леолия!» – грозно крикнул отец. «Вернись сейчас же!» Но ему ответил лишь стук двери. Король тяжело вздохнул, склонил голову и запустил пальцы в поредевшие седые волосы. «Бешеная девчонка!» – пробормотал с досадой. «И чему ее только учили в обители?» Леолия ждала принца Калфуса в саду у каменных мальчика и девочки, из-под ног которых били упругие водяные струи. «Он и тогда отправил меня в обитель потому, что считался с мнением подданных», — думала она, обрывая цветки с кисти сирени. Он не был злым человеком, он не верил в то, что темные волосы — знак проклятия и порока. Но толпа искала крови, и отец отрекся от меня. И забыл про свою дочь до тех пор, пока интересы королевства вновь не заставили вспомнить. Девушка чувствовала, как волны ярости и тоски поднимаются от сердца, ослепляя разум гневом. Ей казалось, что горло стискивает удавка, как тогда ночью. Хотелось завыть. Леолия здесь чужая. Брат ее ненавидит, а отец продает. Даже хуже. Не продает, а откупается ей от неприятностей. Зашуршала мраморная крошка под танцующим шагом кровавого принца. И через несколько минут он, изящный, красивый, уже склонился в поклоне перед принцессой, целуя ей руку. «Ваше высочество!» Какой же бархатный у него голос! Полноводный, как шугга, и такой же глубокий. «Вы прислали мне записку с просьбой о тайной встрече. Я не поверил своим глазам, но вот я вижу вас». Зеленые глаза смотрят внимательно, лаская душу восхищением и теплом. «Это правда». Девушка постаралась взять себя в руки и отвела глаза. «Я хотела увидеть вас». Дыхание перехватило. То, что она собиралась предложить мужчине, было настолько дерзко и настолько роняло ее честь, репутацию. Леолия готова была бросить себя под ноги практически незнакомому человеку, лишь бы не стать женой того, кого яростно ненавидела всей душой. Принцесса готова бежать с посторонним мужчиной. Да обсуждать ее поступок будут не одно столетие все кумушки королевства. От волнения ком стал в горле. Калфус подождал, но, видя, что девушка молчит, прошептал тихо и страстно. «Вы восхитительны. Я стану счастливейшим из смертных, когда назову вас своей женой». «И мы уедем отсюда, далеко-далеко на запад, за Медвежьи горы», – подумала Леолия. Она вдруг почувствовала какое-то волнение, жаром растекающееся внутри. «Ваша шелковая кожа пахнет сиренью». Мужчина вновь взял ее руку и коснулся запястья губами, а затем перевернул и поцеловал тыльную сторону. По коже побежали мурашки. «Там не будет ни отца, ни Америса, ни вероломных щитов с их продажной своенравной верностью». Принц стал целовать нежную кожу, медленно поднимаясь к локтю. Это было щекотно и приятно. Мягкие губы обжигали жаром. «Я волнуюсь», — испуганно поняла Леолия. «Что он делает? И почему я... Я что, люблю его?» Сердце стучало как-то особенно быстро, дыхание стало рваным. «Когда я увидел вас впервые», — шептал принц, — «я понял, что влюблен. Я ехал заключать мир, но, встретив вас, я обрел судьбу». Он вдруг поднял голову, потянулся к лицу девушки, и она ощутила странную робость, переходящую почти в панику. Волны жара заливали ее, внутри что-то трепетало. Леолия отчаянно пыталась понять, что с ней происходит. Чувствовала, как краснеют щеки. Нужно было отстраниться, но она словно оцепенела в дурмане. Ей вдруг безумно захотелось, чтобы принц ее сейчас поцеловал. «Ваши глаза, как мед», — шептал Калфус, будто в жарком бреду. «Ваши губы, как розы». «Но мои волосы темны», — возразила Леолия с горечью. «О, она знала, что если бы не цвет волос, то красотой не уступала бы другим». Калфус притянул девушку за талию, коснулся носом темени, чувственно вдыхая аромат, и зашептал, щекоча ушко жарким дыханием. «Они у вас гладкие, волнистые, как море, и мягкие. А то, что темные, ничего страшного. Мы их перекрасим, любовь моя. Это совсем несложно сделать». Леолия вздрогнула и резко отстранилась. Весь трепет, всю жаркую истому как рукой сняла. Принцесса разом пришла в себя, словно ее окатили колодезной водой. «Отпустите меня», — приказала холодно. «Ваше высочество, вы подвергаете угрозе мою честь». Она отступила для надежности на пару шагов. Мужчина попытался вновь приблизиться, но Лео вскинула руку, останавливая. «Не смейте», — предупредила властно и уверенно. И он замер. Леолия только сейчас заметила, что за короткое время их разговора погода переменилась. Поднялся ветер, заиграл, запутался в сиреневых ветвях. «Я хотела с ним бежать, но я не знаю этого человека. Герцог Эйдард – враг и отвратительный тип», – девушка напряженно думала. «Настал миг для принятия решения, которое нельзя будет потом изменить. Но я знаю, что Эйдард – мерзавец и враг. А кто такой Калфус? Почему я решила, что он другой? Принц увезет меня в чужой край, к чужим людям. И если что-то пойдет не так, кто мне там поможет?» Леолия смотрела в бархатные зеленые глаза и испытывала ужас. Еще в монастыре принцесса узнала, что доверять нельзя никому. Но тогда почему она решила верить жизнь и честь незнакомцу? Девушка стиснула пальцы. Однако, если не доверять принцу, тогда кому? И еще, сегодня ночью ее пытались убить. Кто? Случайно ли покушение произошло сразу после того, как Лео фактически стала невестой Эйдарда? А может, убийца принц Калфус? Она же больше не его невеста, так? Но зачем ее смерть принцу? И откуда он узнал бы про решение совета? Зачем вообще ее смерть кому-то? «Ваше высочество», – тихо позвал бывший жених. «Вы пригласили меня, чтобы поговорить со мной о чем-то?» Леолия очнулась от тревожных дум. «Благодарю вас, что откликнулись на мое приглашение». Она отвернулась, и ветерок шаловливо сдул локон на щеку. «Я хотела сказать вам, что наша помолвка не состоится». Совет щитов объявил свою волю. Зеленые глаза сверкнули, но принц тотчас опустил их, скрывая выражение. На щеках его заходили желваки. «Он расстроен, что я не стану его женой или что срывается выгодная ему сделка?» – невольно спросила девушка сама себя. «Совет щитов?» – хрипловато спросил Калфус. «В Элэсдейре решение шавета важнее решения короля?» Лиолия сама возмущалась таким положением дел, и тем не менее вопрос, заданный чужеземцем, вызвал у нее негодование. «Да как он смеет их осуждать?» Она поджала губы и высокомерно ответила. «Валасдейре, король с уважением относится к мнению подданных». Калфус стиснул кулаки и шагнул к ней. «Я чем-то обидел, ваше высочество?» — спросил тихо. Где-то громыхнуло. Лиолия догадалась, что это был гром. В саду заметно потемнело. Девушка попыталась взять негативные эмоции под контроль. «Принц, не надо мне говорить о своей любви. Ведь мы друг друга плохо знаем. Да что там плохо? Мы и вовсе не знаем друг друга. Я не верю во влюбленность с первого взгляда. Вы приехали заключить мир с Элэсдейром. Я готова приложить все старания, чтобы союз состоялся. Да и король желает этого. Для мирного договора брак со мной не является необходимостью». «Как можно заключать союз с тем, кто нарушил собственное слово?» Она заглянула в его злое лицо, увидела, как под кожей ходят желваки, и ей стало не по себе. Как-то остро ощутилось, что они наедине в пустынном саду. Первая капля поцеловала Лиолию в губы, вторая – в щеку. «Отец не давал вам своего слова», – возмутилась принцесса. «Да, речь шла о помолвке, но по традициям нашей страны помолвку принцессы подтверждает совет щитов. Вы не могли этого не знать». Он вскинул руку и бросил зло. «Я этого не знал». «В таком случае вы хуже осведомлены о законах и обычаях нашего королевства, чем мы о ваших». Карие глаза встретили бешеный взгляд зеленых со спокойной уверенностью. Дождь забарабанил по листьям сирени. Принцесса поежилась под струями дождя, но не отвела взгляда. Калфус сделал это первым. «Простите меня, я очень разочарован», – выдохнул он. «Вы не верите в любовь с первого взгляда, но в нее верю я». «Прошу вас, не надо об этом». «Но почему?» – вскричал он, зацокав, и, шагнув к ней, вновь заключил в объятия, прежде чем она успела отступить. «Лиолия, одно ваше имя звучит музыкой». Она слушала его страстные и бессвязные речи, дрожа от холода. Дождь перешел в ливень, но кровавый принц, казалось, не замечал перемен в погоде. И это ужасно раздражало Лиолию. Отчего-то ей стали неприятны эти крепкие руки. Слишком крепкие, чтобы их можно было разжать. Этот горячечный блеск зеленых глаз, эти слова слишком пафосные и чрезмерно страстные. Внезапно Калфус наклонился и коснулся губами ее губ, с усилием раздвигая их. Лиолия содрогнулась от отвращения, ударила принца по щеке изо всех сил. Бывший жених отпрянул, глаза его сверкнули злобой, но огонь тотчас погас. «Как вы смеете?» Лиолия рванулась из железных объятий Калфуса, но тот сжимал ее все сильнее. «Я люблю вас. Я докажу вам это. Никто никогда не будет вас любить так, как я. Вы станете моей, клянусь вам. Давайте убежим». Девушка едва удерживалась, чтобы не расцарапать наглецу лицо. «За какую потаскуху вы меня приняли, принц?» — прорычала она, вырываясь. «Придите в себя. Что вы делаете?» «Я вас увезу», — шептал он, целуя ее уворачивающееся лицо. «Я заберу вас к себе, за горы». «Вы с ума сошли?» Она понимала, что не может закричать, не может позвать стражу, не скомпрометировав себя. Казалось, это понимал и принц. Его рука скользнула вверх по ее спине и начала расшнуровывать корсет. «Да он же так и хочет обесчестить меня, чтобы у отца не осталось иного выхода, как нас поженить», — в бешенстве осознала девушка. Она извернулась, ударила насильника по лодыжке. Но жесткая кожа сапога смягчила удар. Принц зарычал. Его пальцы, оставив шнурки корсета, скользнули вниз, задирая юбку. Калфус прижимал девушку к себе так крепко, что ударить в пах не было никакой возможности. «Отпустите меня!» — прошептала Лиолия немеющими губами. Она странно успокоилась. На нее будто нашло какое-то оцепенение. Разум все понимал, а вот тело закаменело, лишь сотрясалось мелкой дрожью. «Вы меня потом простите», — шептал мужчина, целуя ее ушко и спускаясь поцелуями по шее. «Вы поймете, что я не мог поступить иначе». Желудок девушки скрутило от омерзения и ее вырвало. Принц замер. И принцесса все же смогла отстраниться и ударить его коленом между ног. Калфус зашипел от боли. Лиолия рванула прочь. Но он успел перехватить ее за рукав, дернул на себя и процедил. «Не так быстро!» «А иначе что?» – спросил жесткий саркастический голос за ним. «Принц, отпустите девушку. Она не хочет ваших кровавых любезностей». Калфус разжал руки, и Лиолия дикой кошкой отпрыгнула от него. За спиной насильника возвышался герцог Эйдерт. Вода стекала по его волосам, лицу. Черный бархатный камзол промок насквозь и выразительно облепил могучий торс, словно рубашки под ним вовсе и не было. Герцог отбросил кожаный плащ за спину. В руке медведя блестела обнаженная сабля. Впервые Лиолия испытала нечто вроде благодарности к врагу. «Надеюсь», — продолжил Эйдерт ледяным голосом, «ваше высочество понимает, что после подобного инцидента ему стоит немедленно покинуть наше королевство, а во избежание начала войны никому не рассказывать о произошедшем». Калфус медленно развернулся, резко отпрыгнул и выхватил саблю. Зашипел от злости, не справившись с акцентом. «Проц с дороги, медведь! Не тебе меня уцить, как подобает вести себя с дамой!» Эйдерт приподнял бровь. Шагнул к дрожащей то ли от холода, то ли от ярости девушке и, сняв плащ, набросил ей на плечи. Успел тут же обернуться к врагу, мгновенно отбивая коварный выпад Калфуса. Хмыкнул. «Мне. Я ее жених. И буду защищать честь невесты».